Эпилог. 3 года спустя. «Злата», — шепчет муж на ухо. «Это сон или уже нет?» В спальне темно и абсолютно тихо. Муж обнимает сзади и прижимает к твердому голому торсу. Чувствую сквозь пижаму, как он напряжен, дыхание учащенное, горячее. Поворачиваюсь в кольце сильных рук и целую мягкие губы. Целуемся долго, с наслаждением. Макс опрокидывает меня на спину и ложится сверху, задирает сорочку и гладит бедра и между ними. Вцепляюсь в него и сильнее тяну на себя. Задыхаемся в предвкушении, лаская друг друга. Изо всех сил стараемся не шуметь, потому что малышка спит за стенкой, а переживать эту чувственную бурю молча невероятно сложно. Наша любовь друг к другу вышла на новый, какой-то космический уровень. Но мы прошли нелегкий путь, чтобы оказаться сейчас в этой точке. Лечить недоверие было поначалу сложно. Я долго не решалась подпускать Максима ближе, боясь новых разочарований. Он не давил, просто всегда был рядом. И очень скоро стал моим лучшим другом и самым потрясающим отцом нашей дочери. Те этапы отношений, которые проходят нормальные пары и которые мы пропустили из-за одного дурацкого спора, постепенно наверстали. Чего только Макс не натерпелся за первые полгода после рождения Вики. Я изводила его упреками, подозрениями, то отталкивала, то позволяла вернуться. Корнилов стойко переносил все мои закидоны, а я наслаждалась своей безграничной властью над ним. Понимала, что его терпение закончится рано или поздно, но остановиться и искренне простить не могла. Тогда уже не выдержала вся семья. Старшая сестра с мужем вызвали меня на серьезный разговор, как родители провинившуюся школьницу. Отчитали и пристыдили. И я поняла, что заигралась. Родня была полностью на стороне Корнилова и всецело поддерживала его. Артем с Максом стали еще более близкими друзьями, чем во времена армейской службы. И даже моя племяшка приняла Супермена как родного. Полную идиллию в нашем семействе, получается, портила только я. Поразмыслив над ситуацией, я убедилась, что возмездие свершилось. Мой мужчина, прежде чем снова меня обмануть, еще 1000 раз подумает. Можно сдаваться. Макс в очередной раз сказал «выходи за меня» и не поверил сразу, когда услышал «да». На нашей свадьбе не было никого, кроме регистратора и дочки. И организована она была всего за несколько часов, прямо у меня дома. Так, оказывается, можно, когда очень хочется, но нет сил ждать. Началась совсем другая жизнь. Исчезли все сомнения и страхи. Я смотрела в будущее, зная, что любимый муж никому и ничему не позволит вмешаться и отнять у нас то, что отвоевано с таким трудом. Он доказал это не раз, и я безоговорочно ему верю. «Люблю тебя, Рыжик», — выдыхает Макс, нехотя выпуская меня из объятий. «Успеем вместе в душ». Улыбаюсь, уткнувшись ему в плечо. «Если поторопимся». Наши телефоны начинают по очереди тренькать. Приходят поздравления от родных и друзей. Максим натягивает штаны за секунду до того, как в спальню вбегает наша дочь. Он подхватывает ее на руки и рыча валит на постель. Вика радостно визжит, брыкаясь. «У кого сегодня день рождения, а?» «Папа!» Она притворно вырывается, а он ее щекочет. «Мамочка, помоги!» Повозившись немного в постели, спускаемся в гостиную. Вчера, после того, как уложили малышку спать, полночи украшали весь первый этаж гирляндами и шарами. Можно было бы вызвать организатора праздников, но удовольствие порадовать своего драгоценного ребенка решили оставить для себя. Сами веселились, словно дети. И теперь с замиранием сердца предвкушаем, как Викуля обрадуется нашим стараниям. Такое счастье наблюдать, как дочь со счастливым визгом носится по дому, находя и торопливо разворачивая маленькие подарочки. Праздник начнется через несколько часов. Мы ждем в гости целую толпу друзей и родственников с детишками, но эти волшебные мгновения только для нас троих. В следующем году, в день ее рождения, нас будет уже 4. Улыбается Макс и притягивает к себе, обнимает крепко. Его большая теплая ладонь гладит мой живот. Я кладу поверх свою и скрещиваю наши пальцы. Еще никто не знает. Это наша маленькая тайна, наше счастье, которым пока не готовы ни с кем поделиться.